«Будешь?» – мрачно спросила она напарника, протягивая ему горсть сушеных яблок. В одном из домов в СМП нашелся просто огромный их запас, чуть ли не матрас, наполненный подобными самодельными сухофруктами. И пышки, ясно дело, сдали не все, нужно же и свой запасец иметь. «Давай, Ратибор», а напарником был именно он, взял дольку яблока и закинул ее в рот. «Смотри-ка, это не наши ли там к нам идут?» Тетка тут же подскочила, схватив ружье. «Кто там?» Впрочем, тревога оказалась ложной. К ее заправке целеустремленно топали трое малышей. Ее Алиска и эта вечная парочка, Вжик и Шустрый. «Вы чего сюда приперлись?» Сурово начало Юля, но ей не дали продолжить. «Мы к тебе», нагло заявила племянница, облапив ее своими ручонками. «В усиление. А Кира-то хоть знает, где вы сейчас находитесь, усилители?» «Мы попросили кипиша передать», уклончиво ответил Вжик. «Ох вы, непоседы», вздохнула девчонка и, вручив каждому по дольке сушеного яблока, пошла звонить в дежурку. Благо, телефон на заправке был, и Юля еще им не наигралась. А тут и повод железный позвонить, сообщить, что Кира опять не углядела за своими воспитанниками. В глубине души тетка была рада их приходу. Эти мелкие козявки хотя бы не дадут ей закиснуть тут от тоски, не дадут накручивать саму себя никому не нужными переживаниями. Немец Горольд со своим взводом штрафников-штурмовиков пока находился во второй линии одного из трех направлений атаки. Со стороны леса заходили, через Сиреневый, первыми шли, как раз, Шрам с Лешим. Их задача была бесшумно снять цыганский секрет, засевший вон в том высотном здании. Уж разведать все места их секретов за пару месяцев наблюдений удалось довольно точно. Их всего три было. Одна точка вот тут, со стороны леса, второй основной, пост со стороны Заозерного, и в сторону КМЗ, тоже он смотрел, и третий, самый дальний в сторону ТЭЦ-2 и туда дальше, на больше Чаусова. И сейчас все три секрета должны были быть бесшумно сняты. Этот лесной шиша поручил Шраму. Ну а Горольд со своими ребятами страхует, если что пойдет не по плану. Впрочем, думалось сейчас немцу совсем не об этом. Он уже в который раз с завистью посмотрел на автоматы и пулемет своих подчиненных. У него-то осталось все то же весло АК, а у них крутые АКМСы. И калибр мощней, и приклад складывается, и вообще, куда качественнее стрелялка. Как только князь выдал три таких автомата и один пулемет под тот же патрон, Горольд хотел один из них забрать себе, взамен своего весла. Но шиша запретил, говорит, это оружие штурмового взвода. Его под это дело и выдали нам, и именно им ребята и тренировались. Все правильно, конечно, но обидно же, он... Командир должен бегать с неуклюжим и некрасивым стволом, а его собственные подчиненные с такими шикарными машинками. Несправедливо же. Впрочем, Шиша, посмотрев на его метание, голосом змея-искусителя предложил. «Ты же помнишь, что после операции, если у тебя все бойцы выживут, должен будешь одного сталкерам или разведчикам Шрама отдать, чтоб во взводе четверо оставалось, как и в других взводах. Вот, если одного отдашь, то его крутой-то ствол в подразделении должен остаться, а перевести его можно и с веслом», сказал и смотрит так выжидательно, типа, пройдет немец проверку или нет. Горольд сначала не понял, в чем подвох, и сразу стал прикидывать, кого перевести к Шраму. По всему получалось, что Клюва, он не то, чтобы трусоват, но, скорее осторожный, для разведки это качество подходящее, а для штурмовика не очень. Но потом до него дошло, если он отдаст Клюва, то он сам станет командиром взвода навсегда, войдет в штат, так сказать, с крутым автоматом, ага, но это будет его потолок. А вот если он предложит оставить взвод без изменений, только выделив из его состава своего командира, то это прямой путь к повышению. Он же тогда будет командовать и этим взводом, и взводом Тёмыча. Так что пришлось удушить свою внутреннюю жабу и продолжать бегать сак. Пусть его ребята красуются. Серый. Сергей задумчиво покусывал колпачок ручки, которую держал в руках. Дурацкая привычка, конечно, но ему там лучше думалось. Он в очередной раз проверял, а не забыли ли мы чего, все ли предусмотрели, ведь, случись что не так, князь даже на помощь прийти толком не сможет. Говорил же я ему, рано он начал наступление, да еще по двум направлениям сразу, пытаясь отбить ТЭЦ-2 у цыган и милькомбинат у восточников. И, если... Первые к потере ТЭЦ отнеслись индифферентно, то вот Шварц забеспокоился. Ну еще бы, ведь этим маневром князь отрезал его от центра города, от самого лакомого куска. Вот лидер восточников и засуетился. Но князь на все соображения Серого лишь посмеивался и говорил, что сейчас именно самое подходящее время. Потом может быть поздно. Обживутся восточники капитально, фиг их потом выкуришь. Или погранцы с Увала придут, у тех уже точно ничего не отберешь. Так что нужно спешить. Единственным светлым пятном во всей этой ситуации было то, что Шварц, пытаясь отбросить сводные отряды князя и севера, собирал всех своих миньонов, из вассальных ему Вороновки, аэропорта, Курган-Сельмаша, и союзников из Большого Чаусова, Глинокой, вот, из Рибкова. Так что Бара тоже отправил своего младшего сына, но вполне себе взрослого мужика, с десятком бойцов на усиление восточников. И, тем самым, ослабил себя. Ну не было у цыган огромных армий. Типичная ошибка национальных анклавов. Допускаются только свои, а все чужие, второй сорт, годятся только в рабы. Но то, что без притока свежей крови свои очень быстро заканчиваются, они начинают понимать только тогда, когда уже становится совсем поздно. Вот и тут, у Бара в Рибково осталось еще чуть больше десятка его клевретов. Ну и он сам с братом, как главная ударная сила, все. Больше бойцов у него не было. Понятно, почему они не стали дергаться на ТЭЦ, им просто нечем. Вот и сейчас трое цыганят сидят в секретах, стерегут подходы к Рибкова, ну и, заодно, подходящую добычу, если попадется. Хотя это маловероятно. Рибкова просто поражала своей пустотой. Уж очень качественно цыгане искореняли здесь всех иных, отличных от них. Еще парочка, или тройка, по-разному бывает, охраняет рабов, работающих в огородах. Казалось бы, с улицы, беги не хочу, не хотят, не бегут рабы, сломлены и морально, и физически. Видел Серый, что вытворяли цыгане с одним таким бегуном еще 3 месяца назад, до сих пор развидеть не может. Нет, цыган только обнулять, никакой ассимиляции они принципиально не признают. Ну и остальные 5-6 бойцов вместе с начальством обитали в центральном особняке самого Бара, где в подвале и томилась интересующая их врачиха. Вот так по частям их и громить, раздергивать по одному и гасить. Вот и грызет ручку Серый, проверяет, а все ли предусмотрели, не будет ли где прокола, Юшка. Вита поправила спадающую лямку засаленного комбинезона и, стараясь не смотреть в сторону, где засел в секрете наблюдатель цыган, пнула машину по колесу. Чертова колымага. Маря, сидевшая за рулем, еще раз провернула ключ зажигания, но стартер, вместо штатного пуска выдал громкое жужжание, да еще и со щелчками. «Дохлый номер, громко, чтоб цыганский наблюдатель слышал», сообщила Маре Виталина. «Придется пешком возвращаться». «Что? Ну да, конечно, спектакль, для одного единственного зрителя». Уж очень удобную позицию в этом месте занял наблюдатель. Ну никак к нему незамеченным не подобраться. Вот и было принято решение выманивать его оттуда видом доступных жертв. Первый образ, подготовленный Витой, чистенькой девочки в белых гольфиках, розовом платьице и с 2 косичками, шиша забраковал. «Нереалистично», — говорит, — «не осталось, мол, таких чистеньких и ухоженных девочек после 4 месяцев выживания». Юшка реально расстроилась. Она всю душу вложила в этот образ. Она уже не раз мысленно представляла, как маленькая и беззащитная девочка поворачивается к подкрадывающемуся к ней противнику, обманутому ее безобидным видом, и как даст ему по... «Ой, смотри, там идет кто-то». Голос Мари, по мнению Юшки, был недостаточно убедительно испуган. Но девчонка старалась. Она вообще очень старалась. И сюда вызвалась добровольно. Очень уж ей хочется исправиться за свое позорное бегство тогда, на дороге. Вита уставилась туда, куда ей показывала напарница. К ним, похабно улыбаясь, приближался мальчишка с пистолетом на поясе и с рацией в нагрудном кармане рубашки. «Бинго! У них получилось! Теперь самое главное! Бежим!» — заорала Юшка, буквально выдергивая Марию из машины, и они чесанули по улице. Ну а дальше сработали рефлексы. Увидев удирающую от него добычу, как он полагал, цыганенок не выдержал. Он заорал: «Стой, стой, а то хуже будет, стрелять буду», и припустил за девчонками вдогонку. Шрам. Саня был собран и внешне спокоен, подбираясь к лёжке цыганского наблюдателя. Но это только внешне. Внутри бурлил такой сплав чувств, что разобраться в нем он даже и не пытался. Основное, конечно, это ненависть. У любого, кто видел массовые захоронения до сухо выпитых детишек, руки сами собой сжимались в кулаки. А Саня не просто видел, он вполне мог разделить их судьбу. Повезло, что группа крови не подошла ни одному из цыган, и его просто продали восточникам на потеху. Тогда в самом начале цыгане еще не думали о своих собственных рабах, и вот теперь пришло время поплатиться. Нельзя сказать, что страха не было, он был, но совсем небольшой. Шрам отдавал себе отчет, что опасность есть, но не такая большая, как могло бы показаться. Да, цыганенок нашел довольно удачное место для своего наблюдательного пункта. Вот только он наблюдал, в основном, за центральной улицей Карбышева, уходящей за заброшенным троллейбусным кольцом прямо в лес. А вот об остальных направлениях он то не особо подумал. Да, они не такие удобные, даже совсем неудобные, будем откровенны, но вполне проходимые. Так что Шрам с напарником, молчаливыми тенями выскользнув из леса, смогли зайти наблюдателю в тыл. Теперь, случись что, ему и до своих-то добежать не получится, только в лес валить, прямо под стволы прикрывающих напарников ребят немца. Леший, оставшийся за спиной, предлагал снять наблюдателя одним выстрелом из своего карабина, что для него какие-то 200 метров. Благо, позицию он задал просто шикарную, с нее цыганенок был виден как на ладони, но Шрам запретил, он должен был снять его сам, и именно ножом. Шиша предлагал взять арбалет, который Саня на пару с винтиком соорудили за это время. Благо, Шрам обладал знаниями, как и что, а винтик вполне справлялся с техзаданием. Но Шрам отказался, он должен был убить именно ножом. Говорят, это в 100 раз сложнее психологически, но только не для того, кто уже убивал таким образом. Все свои комплексы и переживания Шрам оставил там, на грязном, окровавленном полу спортзала школы в Восточном, где проходили бои в марте, и сейчас его рука точно не дрогнет. Шиша, я осторожно подбирался к наблюдателю. Что? Ну да, я лично взялся снять третий секрет, тот, что со стороны ТЭЦ-2 и Большого Чаусова. Самое неудобное направление для атаки, но и самое перспективное в итоге. Там, за спиной меня прикрывает взвод Тёмыча, но я и без него не боялся. Страха не было совсем. Так, волнение небольшое, но ни грамма сомнения, что я не справлюсь с этим наблюдателем. Я, скорее, за остальные направления переживал. Как там ребята справятся без моего пригляда? В самостоятельном плавании, считай, вот за них и волнительно. А тут, ПФ, не тот это противник, чтоб я волновался. Уж я-то навидался, как эти цыганята несут службу, когда их никто не видит. Вполне могли спать завалиться или спиртное тайком от старших на посту распивать. Дисциплины никакой. Вот и тут та же история. Нет, наблюдатель не спал, и, даже, вполне-таки вел наблюдение. Вот только сидя на стуле у окна и положив голову на сложенные на подоконнике руки. Сперва я даже подумал, что он таки спит, но нет. Вот он вздохнул, чуть выпрямился, протянул руку чуть в сторону, сцапал полторашку с газировкой, не кончились еще, видать, запасы, и, отхлебнув немного, снова уронил голову на руки, лениво наблюдая за окрестностями. Я даже не стал подходить к нему вплотную. Арбалет, который соорудили Шрам с винтиком, и от которого Шрам категорически отказался, щелкнул тетивой, и стальной болт вошел пацану прямо между лопаток. Ну как тут промахнуться с 5 метров-то? А в комнату, в которой тот сидел, я зашел беспрепятственно. Дверь в квартиру была давно и основательно выломана, а этот гений даже не озаботился примитивнейшей сигнализацией. Ну там битого стекла на пол насыпать, или к двери чего прислонить, чтоб при открытии упало, или банок на леске привязать. Да мало ли чего еще можно придумать-то, но нет, сама беспечность. Привыкли они тут себя вершиной пищевой пирамиды считать, вот за беспечность и поплатился. Перешагнув упавшего на пол и еще корчащегося мальчишку, я забрал с подоконника его рацию и обрез. Блин, вот что за привычка курочить вполне исправные ружья. Я понимаю, когда при действующей власти оружие нужно спрятать, хотя бы под полу куртки или пальто. Но сейчас-то зачем? Носи ружье открыто. Ты же тут царь и бог, никто тебе слова не скажет. Так нет же, обязательно нужно ствол кастрировать. Ну как же, крутые парни с двустволками не ходят. Они ходят с обрезами. Тьфу. Я натурально сплюнул на затихшего наконец пацана, вот вообще никаких эмоций по поводу только что произошедшего убийства. Очерствел душой я за эти полгода. Сдох Максим, ну и хрен с ним. Хотя сердечко, конечно, колотилось. Выглянув в окно, за которым по-любому наблюдали ребята Тёмыча, я дал себя рассмотреть, а затем призывно махнул рукой, типа, давайте сюда, все чисто, а сам отступил вглубь комнаты, чтоб не наступать в лужу крови, натекшую с цыганенка, и достал свою собственную рацию. «Нужно же сообщить об успешном завершении первого этапа на моем направлении, и, заодно, узнать, как там дела у остальных». Маркони с ребятами в своей буханке связь держат сразу со всеми. Включив рацию, надела, понятно что, шел с выключенной, не хватало еще в самый ответственный момент тупо спалиться из-за него время зашипевшей рации, я вызвал Маркони. Шиша вызывает большое ухо. Третий пост зачищен. Все чисто. Без осложнений. Тёмыч с ребятами подтягиваются. Как меня слышно? Прием. Глава 39. Шаман. Всегда приятно наблюдать за профессионалами своего дела. Неважно, чем он, такой или такая, занимается. Лично я с одинаковым удовольствием смотрю и как раскрасневшаяся пышка царит, другого слова и не подобрать, на кухне, и как Васька рисует свои картины, и как Шиша на пару со щепой чего-нибудь строит. Ну, или вот как Маркони управляется в своей кшенке. Он царь и бог тут, для него нет в ней сложных или невыполнимых задач. Он и работает-то как дышит, спокойно и размеренно, даже не задумываясь. А что мне сейчас нужно сделать для следующего вдоха? Все получается просто и естественно. И в этой простоте и кроется то самое мастерство, которое не скроешь, не пропьешь. Он умудрялся одновременно слушать переговоры цыган. Ну там все просто. Их чистоту выяснили давным-давно, еще во время наблюдения за объектом. И с тех пор они ни разу ее не меняли. И никаким шифрованием они также не озадачивались. Поддерживать связь со всеми группами, выходящими на цель, тут уже связь только со скрэмблером. На большинстве современных раций он и так есть, уже встроенный. Вот только гении цыган до этой функции так и не добрались. Слишком это для них сложно, хотя вообще рациями они пользовались довольно активно, но на самом бытовом, примитивнейшем уровне, и, даже, фоном слушать музыку своей родной введенской радиостанции, так сказать, удаленный контроль осуществлял, и все это легко, играючи, совершенно не напрягаясь. Профессионал, его ученик Сазан, да и мы с Башкой, можем только с восхищением внимать столь виртуозной работе. Первый пост снят. Девки на медовую ловушку наблюдателя выманили и погнаться за собой заставили. Завели в тупик, а там Эльба и Серый с Тик-Таком и ребятами. Живьем взяли, только морду разбили. Третий пост снят. Шиша, как всегда, все сам делал. Наблюдателя снял и сейчас с Темычем и его взводом направляются к точке 14. Рабов сегодня туда погнали. Второй пост что-то долго подтверждения не дает. И на связь с ними, пока они на позиции, не выйдешь. С немцем что ли связаться? Все. Второй пост тоже снят. Там какие-то сложности возникли, но Шрам справился. Все целы. Все. Первая стадия операции успешно завершена. Цыгане пока ничего не чухнули. Все выдвигаются на позиции для начала второй стадии. Шиша, получив от Маркони подтверждение, что все секреты цыган сняты, и того у них уже не 2 плюс 12 в наличии, а всего 2 плюс 9. Уже расклад лучше, но этого мало. Нужно дальше дробить и давить их по частям. Вот для этого, я со взводом Тёмыча крадемся сейчас к участку, на котором работали подневольные мальчишки и девчонки, под охраной пары цыганят. Надо сказать, что взвод Тёмыча не демонстрировал тех навыков маскировки, к которым я привык, выходя на разведку со Шрамом и Лешим. Вот тех обоих действительно, хрен увидишь и услышишь. Они и меня в этом нелегком деле немного поднатаскали. А эти же, слон в посудной лавке, и это еще мягко сказано, близко с ними к противнику не подберешься, спалятся на раз-два, зато вот как заградотряд могут действовать. Так что я оставил всю четверку метров за 100 до нужного огорода, выделил им сектора наблюдения, согласовал рубеж обороны и маршруты отхода, и дальше двинул один. Арбалет на этот раз я брать не стал, тут нам бесшумность не нужна, тут наоборот нужно пошуметь, да так, чтоб бараза нервничал и, при удачном раскладе, послал кого-то проверить, кто тут стрелял, и почему никто по рации не отвечает. Я ж говорил, что силы противника дробить надо и по частям бить. Вот, пусть и высылает, а мы с ребятами Тёмыча их встретим на подготовленных позициях. Вот в этом им, как раз, нет равных, как говорится, кто на кого учился. Но вот эту парочку снимать придется опять мне самому. Как ни странно, страха я по-прежнему не ощущал. Наоборот, меня охватило какое-то нездоровое воодушевление. Азарт даже. Цыганят охранников я за противников вообще не держал. Была твердая уверенность в том, что с ними я разделаюсь вообще без проблем. И, Как раз, это неожиданное бесстрашие меня и пугало. Уж я-то знал себе истинную цену. Я никогда не был особо смелым. Да что там юлить, трусоват я был, хоть и называл это разумной осторожностью. Всегда старался избегать конфликтных ситуаций и, частенько, сдавал назад перед нахальным и нахрапистым оппонентом. Да и тут, поначалу, я действовал схожим образом. Взять хотя бы мою эпопею с Дэном Донатом и Миком. Как я не мог приступить к какую-то невидимую черту, даже во вред ситуации, пока это не вышло мне боком. А потом, после того ночного боя, а, пуще того, после выматывающей схватки с отрядом немца страх пропал, я почувствовал необъяснимый подъем, веру в собственные силы. Страх схватки исчез совсем. Да, волнение, легкий мандраж, но страха не было совсем. Когда-то давно, еще в той жизни я читал книгу, где главный герой впервые вступает в рукопашную схватку с противником и убивает его, ножом, глаза в глаза, и, после этого, его охватывает нездоровое воодушевление, море по колено, и горы по плечо, сам черт нам не брат, ладно, там нашелся более опытный товарищ, который это заметил и сумел осадить героя, иначе он погиб бы в следующей же схватке, меня же осаживать некому, придется самому. Страха нет, но остался же разум, и, хотя, все нутро требовало в наглую пешком подойти совсем близко, и, пока изумленные цыганята будут хлопать глазами, не понимая, что происходит, пристрелить их обоих из пистолета в упор, разум твердил не пороть горячку, и подбираться тайком, подобраться удалось довольно близко, все-таки этот частный сектор дает возможность укрываться, за бесконечными заборами, сараями и прочими пристройками, так что подкрасться мне удалось метров на полста максимум, и позицию за старой банькой я занял мировую, сзади и справа забор, слева, собственно, баня, да еще и спереди кусты малины скрывают меня от остального участка, на котором и трудились рабы, и где находились их надсмотрщики. Медленно, стараясь не хрустнуть сухой веткой, я вполз в полосу малины, благо, она не так широка была, не больше метра, и раздвинув стволом автомата ветки, наблюдал за охранниками. Один из них действительно стоял в центре участка и, придерживая какой-то странный маленький автоматик, наблюдал за работой рабов, без устали махавших тяпками. А вот второй, отставив свое ружье в сторону, явно занимался воспитательным процессом. Перед ним на коленях понуро опустив головы стояли двое, пацан и девчонка. Цыганенок что-то им выговаривал. Вот он схватил парня за подбородок, заставляя его поднять голову, и сам, наклоняясь к нему и презрительно оттопыривая губу, что-то прорычал ему прямо в лицо. Я не видел выражения лица парня, стоявшего ко мне спиной, но вряд ли там был вызов, потому что цыганенок презрительно оттолкнул, даже не ударил, его лицо от себя той же рукой, что удерживал его голову в приподнятом положении, и пацан упал, не столько от толчка, сколько повинуясь уже вбитому рефлексу, раз тебя ударили, или, даже, всего лишь толкнули, нужно падать, цыганенок этим вполне удовлетворился, беззлобно пнув по ребрам мгновенно сжавшегося мальчишку, и повернулся к девчонке. Я поначалу вообще не понял, что он делает и зачем расстегивает штаны, а когда дошло, меня всего обдало жаром. Если до этого цыганят я воспринимал скорее как миньонов настоящих злодеев, взрослых цыган, то теперь чувство ненависти обожгло меня уже конкретно по отношению к ним. Первым желанием было тут же засадить ему пулю в лоб. Благо, расстояние тут всего ничего. Промахнуться просто нереально. Но я волевым усилием остановил себя. Не его. Его ружье прислонено к забору. Его самого обрабатывает забитая послушная девчонка. Он не представляет угрозы вот прямо сейчас. А вот его напарник, вполне. Он и ближе, и настороже, хоть и оборачивается к напарнику, весело комментируя происходящее, и оружие у него буквально в руках. Нет, он куда опаснее, так что выцелив его, в почти идеальных условиях, из положения лежа, метров с 30, да из автомата, способного вести прицельную стрельбу на 300, нереально промахнуться, я плавно нажал на спусковой крючок, выстрел прозвучал просто оглушающе, особенно для меня, рабы на поле только испуганно присели прямо там, где находились. Девка, ублажавшая экзекутора, то ли прикусила ему с перепугу, то ли еще что, но тот заорал тонким голосом, ударом по голове отбросил девчонку прочь, и, зажимая одной рукой хозяйство, согнулся пополам, и только второй охранник, пуля которому угодила прямо в грудь, В голову стреляют только пижоны. Всегда стреляйте в корпус. Аккуратно улегся между рядков картошки. На всю используя эти драгоценные мгновения всеобщего замешательства, я направил ствол на второго цыганенка, который только-только распрямился и с недоумением оглядывался по сторонам, явно не понимая, что происходит. Чем подарил мне еще пару секунд на хорошенько прицелиться. И, когда он что-то там начал соображать и потянулся таки за своим ружьем, было уже слишком поздно. Я выстрелил во второй раз, и снова точно. Ну да, расстояния-то тут смешные были. Это я не стрелок такой замечательный, стрелок я очень даже посредственный. Это я, скорее, как разведчик отличился, сумев подобраться на такую дистанцию, с которой промахнуться просто невозможно. После второго выстрела рабы и вовсе попадали на землю, прикрывая головы руками. Что странно, даже увидев смерть обоих своих охранников, они и не думали бежать. Только один бочком-бочком попытался вроде сместиться к краю, но увидев выходящего из малины меня с автоматом на изготовку, тоже рухнул на землю, как и остальные. Мда, крепко же их зашугали цыгане. Не знаю, можно ли будет их вернуть обратно в человеческое состояние. Тёмыч, Артём нервничал не меньше остальных ребят своего взвода, но ему этого никак нельзя было показывать. В свои 12 лет он на собственном опыте убедился. Командир всегда должен быть примером для подчиненных и всегда знать, что делать. Вот и сейчас, что делать все знали и так, как-никак ситуацию отрабатывали неоднократно. Так что оставалось только демонстрировать просто каменное спокойствие и уверенность в успехе. Даже если тебя самого колотит в возбуждении. Нет, в том, что Шиша точно справится с этой парочкой, у Тёмы не было никакого сомнения. Как-никак Шиша, лучший боец у них в анклаве. И пусть немец со своими штурмовиками тренируются хоть до посинения, да Шиши им расти и расти. А в способностях Шиши Артём уже не раз убеждался. Тот демонстрировал такой уровень, что остальным только глазами хлопать, что ему эти двое. Он и против восьмерых в одиночку выходил. Причем, те восемь не чета этим были. И все равно, когда впереди раздался выстрел, а чуть погодя и второй, у Артема все внутри сжалось в недобром предчувствии. Но оно не оправдалось. Больше выстрелов не было. И, уже, спустя пару минут ожила рация на поясе. Шиша вызывает Темного. На связи, торопливо ответил Артем, чуть не выронив рацию непослушными от волнения руками. Охрана нейтрализована. Выдвигайтесь сюда. Работаем по плану. Есть, выдвигаемся, отчеканил Темыч и отключился. Шиша его явно не слышал. Он уже связывался с Маркони. Шиша вызывает большое ухо. Слышал вас, тут же откликнулся радист. Вторая стадия завершена, можно к третьей приступать, не спеши, резко оборвал его Шиша. Нам еще позиции нужно занять, подготовиться. Да и рабов этих, транспорт, что ли, какой подгоните, куда-то же их нужно девать. Вас понял, ждем вашей отмашки, транспорт высылаем. Вилка с шаманом на вашей газели сейчас подъедут. Пусть не лихачит там, мышкой проскочить должны. Наблюдателей мы сняли, конечно, но наглеть не стоит. Тихо-тихо пусть крадутся, не дети, разберутся. Сам же их учил, напомнить лишним не будет. Тёмыч уже не слушал дальше. Парой фраз подняв свой взвод, они перебежками, как их и учили, устремились вперед, к тому участку, где и засел сейчас Шиша с рабами. И только одна мысль крутилась в голове у Артема. Два выстрела. Всего два выстрела понадобилось Шише, чтоб уложить обоих противников, то есть ни одной пули мимо. Тёмыч представил, как бы он со своим взводом бы штурмовал этот участок. По всему выходило, что каждый бы извел не менее рожка, а тут два одиночных выстрела и все. Это ли не показатель, щегол? Сердце раба сжималось от недобрых предчувствий. Кто-то недалекий мог бы понадеяться, что со смертью их вечных мучителей все закончится и дальше будет только лучше. Ну не может быть хуже, но только не щегол. Он знал, что очень даже может, и за смерть его бойцов бы расспросит сполна с этих налетчиков. Да им, рабам, тоже заодно достанется, лучше не будет точно. Да, даже, если нападающим и удастся выкрасть всю бригаду, а какая еще может быть причина этого нападения, только увести рабов себе, то, чем рабство у новых хозяев будет лучше рабства у старых. Цыган, по крайней мере, уже всех изучили, знали чего ожидать. Мерзкие твари, конечно, но уже привычные, а чего ждать от новых. Щегол даже попытался тишком сбежать, увы, не удалось. Нападавший, как ни странно, он был один, оказался ближе, чем все думали. И когда он вылез из малинника и зыркнул своими дикими глазами убийцы на щегла, у того просто отнялись ноги, и он рухнул там, где и стоял. Не получилось сбежать, впрочем, скорее всего, у него и так бы ничего не получилось. Как оказалось, нападавший был все-таки не один. Спустя несколько минут после связи по рации к нему подтянулось еще четверо, и все с автоматами. Это серьезная сила. У Бара поначалу было 5 автоматов, но, увы, ими владели только взрослые цыгане. А после гибели старшего сына Бара и его племянника, их и вовсе осталось только 3 штуки. Да и то у них были не такие автоматы, практически без ствола и с откидывающимися прикладами. С ментов сняли. А вот у нападавших настоящее боевое оружие. Это серьезные ребята. И это понимал не один только щегол, а все рабы. Так что, когда подъехала «Газель», они все безропотно погрузились в нее и поехали куда-то за город, в полную неизвестность. Обед, так точно, они пропустили. Сегодня их, похоже, вообще кормить не будут. Да и вообще, как оно там будет? У новых хозяев-то, шиша, рабов оказалось почти 20. 19 человек, если быть точно. И мальчишки, и девчонки. Примерно поровну. И, самое главное, все, более-менее, старшие. Младше 10 лет никого не было. Ну правильно, с чего малыши там в поле наработают то? Нерационально их держать. Вот и набирали в рабы 11-13-летних детишек, чтоб постарше. Вот только качество этих детей. И это я говорю не об их заморенности. А рабы, действительно, были все грязные, худые, голодные, в рванине какой-то вместо нормальной одежды, многие босые. Не вовремя мелькнула мысль, как бы опять в шеи не завести. Но не это главное. Они были сломленные, потухшие, серые какие-то, словно пеплом посыпанные. В глазах не было ничего живого. Тусклые стекляшки, а не глаза. Ну, может, у 3-4 человек еще что-то там мелькало, но тоже, в основном, страх и настороженность. Очень морально было тяжело находиться рядом с ними, словно не живые дети, а зомби какие-то. Потому-то я облегчением скинул заботу о них, сначала на подошедшего Тёмыча, а потом и вовсе на подъехавшего башку с шаманом. Сам же с интересом рассматривал автоматик первого убитого. Крошечный такой, словно игрушечный. Скорее, это и не автомат, а пистолет такой скорострельный. Пистолет-пулемет, как в войну говорили. ППШ да ППС были тогда на вооружении. О, да, точно. И тут есть маркировка. ПП-91 кедр. Ну я же говорил. А патроны, кстати, макаровские. Это гуд. Не такой уж дефицит. Достать можно. Интересно, откуда у них эта стрелялка? Впрочем, долго разглядывать я не стал. Спихнув рабов на башку и проводив переполненную газель, и как они туда все влезли только, я, с Тёмычем и его ребятами, поспешил к заранее намеченному участку, где мы изначально планировали устроить засаду. Стрельбу-то у Бара наверняка уже слышали, и сейчас сюда уже летит цыганская кавалерия, так что и нам нужно спешить. Ну мы и поспешили. Позиции занять успели, улеглись. Я, даже, успел сектора стрельбы накидать каждому. Залегли и стали ждать. Ну же, идите сюда, мы вас уже заждались. Глава 40, а цыган все не было. Мы успели и окапаться, и оборудовать огневую точку на мансарде дома, а они все не шли и не шли. Наконец я не выдержал и сам связался с Маркони. Ну где там они? И Шрам и Мамон говорят, что они не выходили. Похоже, на улице в этот момент никого не было, а из дома не услышали, наверное. Там до сих пор все спокойно. Так может еще разок шумнуть? Надо дождаться, когда кто-нибудь из них на улицу выйдет, а то опять впустую будет. Я сейчас с ребятами свяжусь, чтобы, как увидит, что кто-то на улицу выперся, чтоб маякнули. Добро, будем ждать сигнала. Долго ждать не пришлось. Уже через несколько минут Шрам вышел на связь и дал отмашку. Ну я и засадил в воздух из свежезатрофиенного ружья. Раз и, чуть погодя, и второй раз. И Тёмыч дал пару очередей из кедра. О, засуетились. Зашипел в рации Маркони. Забегали по двору. И за рации схватились. Пытаются вызвать и охранников, и все 3 поста наблюдателей. А им никто не отвечает. Коротко хохотнул он. К нам кто-нибудь выдвинулся? Ребята говорят, что пока нет. Наблюдают. Пока никого. Главное, не проморгать, когда появится. А если они никого не пошлют, у себя в особняке забаррикадируются и будут внутри сидеть? Не, рано. Это ж их территория. А что произошло, непонятно им. Может, молодые вместо службы оргию устроили с выпивкой, шлюхами, блёк-джеком и стрельбой вместо фейерверка? Маловероятно, конечно, ну а вдруг, так что послать людей проверить, что там происходит, обязательно должны, но уже будут настороже. Это Мамон, вклинивается в наш разговор главразведчик Серова. Есть разведка, вышли со двора, движутся в вашу сторону. Сколько их? Напрягся я. Четверо. Саботай, это брат Бара, один из взрослых и трое бойцов. Принял. Ждем гостей, готовим встречу. Все, тишина в эфире. Долго ждать не пришлось. Минут через пять мы увидели приближавшуюся четверку. Несмотря на явно тревожную ситуацию и то, что они были наготове, они все равно топали прямо по улице. Я бы на их месте точно пошел бы огородами, да еще с постоянным просмотром дороги впереди. А тут, что за беспечность? Ну никакого понятия. За эту-то беспечность мы их и наказали. Мы-то к таким ситуациям готовились, тренировались. Как говорится, каждую ноту в нашем концерте выучили. Каждый знал, что делать. Еще раз говорю, что если выбирать между обстрелянными и обученными, то обученные всегда дадут фору обстрелянным, но по-прежнему ничего не знающим. Ну, а у нас вообще комбо. У нас ребята были и обстрелянные, и обученные одновременно. Так что у цыган просто не было шансов. Позиции были отлично замаскированы, и мы подпустили их буквально метров на 200. Тяжело было внушить моим ребятам, что в реальности дистанция настоящего боя начинается метров за 300. Дети просто не понимали, как можно стрелять в того, кого ты едва видишь где-то там вдали. Ну не воспринимали они такие дистанции. Для них противник это тот, кто вот тут, рядышком, в 50 шагах. Как они в войнушку играть привыкли. Ну или в компах, в стрелялках, а там далеко, к нему же еще подойти нужно. Так что шаблоны приходилось ломать, и, прямо скажем, что-то у нас в этом плане уже получалось. А вот у цыган, по всему видать, этот же шаблон вовсю процветал. Так что, когда мы открыли огонь с 200 метров, они просто растерялись. Для них дистанция была запредельная, да и оружие у них было для таких дистанций неподходящее. Обычный гладкоствол, да пистолеты, а у Саботая ментовский укорот. С него прицельно тоже только метров на 50 можно палить. Вот и получилось, что мы могли расстреливать цыган практически безнаказанно. Как говорится, у нас пекун длиннее оказался. Наши пули косили их беспрепятственно, а ответный огонь был неорганизованный и, по большому счету, бессмысленный. Нет, они пытались отстреливаться, конечно, вот только несерьезно это все. Чтоб кто-то из наших попал под пулю, ему самому пришлось бы для этого очень постараться. Так что общий счет 3-0 в нашу пользу. Почему 3? Ведь противников было четверо. Так один из молодых оказался поумнее остальных и, при первых же выстрелах с нашей стороны, сперва рухнул на землю, потом перекатился в сторону, к ближайшему забору, и, пока мои ребята азартно лупили попытавшимся огрызаться цыганам, перескочил забор, да и был таков. Даже ружье свое так и бросил на дороге. Видать, чтоб бежать сподручнее было. Надо сказать, что ускользнуть ему удалось без особых проблем. Все-таки дистанция в 200 метров для городской застройки, пусть даже это частный сектор, это действительно дистанция. И, пока они нагло шли по центру улицы, то были вполне на виду. Но стоило бы им хоть чуть-чуть прижаться к обочине, и подпускать бы пришлось их гораздо ближе, ибо скрылись бы в тени деревьев по краям тротуаров. Та самая улица Врипкова – реальное фото. Впрочем, история не терпит сослагательного наклонения. Получилось так, как получилось. Саботай, нахватавший больше всех попаданий, был мертв окончательно и бесповоротно. Такое ощущение, что первую очередь все выпустили именно в него, как в самого опасного противника. В итоге изрешетили его в полный фарш. Один из молодых сбежал, двое других упали рядом со своим старшим. Хотя один из них явно был всего лишь ранен, и уже на асфальте пополз в бок, пытаясь скрыться от очередей. Так что контролить лежащих я отправился лично. Ну еще только Тёмыча с собой взял. Остальные остались прикрывать со своих позиций. В отличие от наглых цыган я шел сверхосторожно, перебегая по краю, вдоль заборов от укрытия к укрытию, от припаркованного еще до беды автомобиля, уже начавшего ржаветь, до дерева, от дерева до сваленной около забора кучи горбыля, как его еще не спалили зимой, неужто им дров хватало, и так далее. Конечно, это сказывалось на скорости, но знаете, я лучше потеряю пару минут времени, но пройду максимально безопасно. Саботая действительно контролить было излишне, знатно его изрешетили, но я все равно дисциплинированно влепил ему пулю в голову метров с 15, когда мы уже подошли достаточно близко. Вот лежавший рядом с ним уже вызывал опасения, как-то он так удачно упал, что взрослый цыган своим телом его прикрыл от наших очередей. Так что там вопросы были, жив ли он или нет. Впрочем, на контрольный выстрел он никак не среагировал. А вот третьего не было. Уполз, зараза. Впрочем, судя по кровавому следу, который он оставлял на асфальте, далеко он не уйдет. Так и оказалось. Раненый цыганенок нашелся буквально в соседнем дворе. Увидев нас, он даже не пытался сопротивляться, а только заревел, словно ему не 12-13 лет, а года 3 максимум. Сморщил лицо и натурально заревел. И знаете, я дрогнул. Вот шел контролитих вполне себе заряженный, настроился, и первые два выстрела сделал, вообще не задумываясь. И никаких терзаний по этому поводу не испытывал. Это Тёмыч вон побледнел, а меня не сильно тронуло, а вот тут я дрогнул. По уму, надо было бы добить сопляка, но рука не поднялась. Недостаточно я еще очерствел, и это плохо. Бросай оружие, командую ему, не рискуя пока приближаться, и не сводя с него ствола своего автомата. Только дернись, парень, и я с удовольствием нафарширую твою тушку свинцом. Впрочем, тот и не думал выеживаться. Послушно откинул в сторону Макаров и какого-то зверского вида нож. Ружье он, как и первый бегун, бросил там же, на улице. Ну тяжеловаты настоящие ружья для мальчишек, тяжеловаты. Тёмыч, свяжи его, пихаю локтем своего помощника, не спуская глаз с нашего противника. Ну не доверяю я ему, ни на грош не доверяю. Пусть и не хватило у меня духу сходу его замогилить, но пусть он только даст мне хотя бы малейший повод. Не дал, видать почувствовал мой настрой. Цыгане вообще очень неплохие психологи. Не все, конечно, но многие. Этот явно был хорошим, и плач его явно был искусственным. Чтоб разжалобить, я это, конечно, услышал, но ведь все равно сработало же. И мое настроение и готовность выстрелить он почуял тоже, потому и не дергался. Умный парнишка, редкость для цыган, обычно их основное качество – наглость. А тут еще что-то головой соображает. Ну, посмотрим. Так, глядишь, и выживет еще. Ну а четвертого цыганенка, который первым чесанул, мы даже больше и не видели. Потом попозже Шрам вышел на связь и доложил, что тот прискакал к своим на базу. Доложил, сучонок. Впрочем, там к тому времени и без того переполох знатный вышел. Нашу канонаду трудно было не расслышать, так что особняк бара просто кипел. Все бегали, суетились, явно готовились к осаде. Услышав эту новость, я дал отмашку немцу. Немец, начинай третью фазу операции. Серый с Мамоном и Эльба с девчонками страхуют. Я с парнями на подходе. И дождавшись подтянувшихся ребят Тёмыча, мы поспешили в сторону разгорающейся перестрелки возле цыганского особняка. Метров за 100 до его участка мы сменили Эльбу с девчонками, и Тёмыч с парнями заняли их позиции, издалека прикрывая перестреливающихся с обороняющимися цыганами немца, с его штурмовиками, и Шрама с Лешим, а саму Эльбу отправил выкрадывать рабов. Благо Серый с одним из своих разведчиков уже отправился вызволять врачиху. Все, вцепился, как кот в мясо, не оторвешь, никому это дело не доверит. Врач уже, считай, у князя. Ну а Эльба пускай остальных рабов уводит. Надо же и нам что-то поиметь с этой операцией, окромя трех автоматов. Что, какие рабы, если в особняке цыган стрельба? Так рабы-то у них в соседних домах обитали. К себе они их не особо допускали. Западло им с рабами под одной крышей жить. И, даже, когда впускали в дом, на работы, то на ночь все равно всегда запирали в соседних домах. Что-что, добить? А зачем тогда нам штурмовать цыганское логово? Какой такой штурм? Вы о чем вообще? Вы что, всерьез считаете, что я пошлю своих ребят вот так в лоб атаковать укрепленный особняк к изготовившимися к обороне противниками? Где они знают каждый уголок, каждый поворот, а мы не будем знать ничего? Где, кроме самого бара и пятерых оставшихся его бойцов, также две взрослые женщины-цыганки, которые без колебания возьмутся за оружие, защищая свой дом и свою семью? А сколько еще девочек-подростков, да и вообще прочей цыганской малышни? Можно сколько угодно иронизировать над подобным воинством, но когда пятилетний малыш виснет у тебя на руке, а его трехлетняя сестренка кусает тебя за ногу, выше просто не дотягивается, то смех быстро проходит. Так что, если кто-то подумал, что я отправлю своих ребят, считай, на верную смерть, то скорее раздумывайте обратно. Фиг вам. Окончательно решать цыганский вопрос в Рябково мы и не собирались. Итак, очень удачно проредили их воинство. Оставшиеся теперь из особняка высунуться не могут. Загнали их под шконку. Вот и поддерживает немец с ребятами вялый обстрел дома, изредка оживляясь только тогда, когда оттуда пытаются им отвечать. А вообще, если старик со своими кмзовцами хотят репкого себе, то пускай сами его и дочищают, а мы для них каштаны из огня таскать не намерены. Так что я присоединился к ребятам и тоже пострелял по окнам цыганского особняка, даря нашим время всех вывести. Не думаю, что мы там кого-то зацепили. Хотя, может, кого и задело. Впрочем, и у нас появился один раненый. Хмурый пулеметчик взвода штрафников словил таки шальную пулю. Сам виноват. Подставился, балбес, совершенно по-идиотски. Покрасоваться, что ли, захотел. Рана была не особо опасна, хотя кровища, конечно, густо потекла. Сразу сбледнул с лица пацаненок. И крови потерял. Да и перепугался тоже. Оставив немца торопливо бинтовать раненого, я подхватил его РПК и продолжил поливать огнем особняк. Бой, если эту вялую перестрелку можно было так назвать, продлился минут 15. Наконец рация запищала, и Маркони сообщил, что объект погружен и движется на базу вместе с Серым, что сталкеры тоже уже вывозят рабов на собственном транспорте, что на подходе буханка мангруппы и его собственная, и что можно потихоньку отводить людей к точке эвакуации. Скомандовав всем отходить, я остался прикрывать отход с Лешим. Классическая схема. Снайпер плюс пулеметчик. Вздумай цыгане высунуть нос, мы и вдвоем их прижмем. Но нет, чуда не случилось. Цыгане сидели в своем домике тихо, как мыши под веником. Даже отстреливаться прекратили. Испуганно ждали нашу атаку и тянули время, судорожно вызывая подмогу по рации. И, даже, вроде, восточники, которым и самим было не до них, согласились кого-то там к ним выслать. Но мы не стали дожидаться звездюлей. И убедившись, что ребята утрамбовались в УАЗике, отошли и мы с Лешим. Все, операция проведена успешно. Даже сверхуспешно, я бы сказал. Убит еще один из вампиров, взрослых цыган, откачивавших кровь у несчастных детишек. Их осталось только двое. Заминусили также пятерых цыганят-боевиков. Еще двое взяты в плен, один раненый. За трофей на 11 единиц оружия. Калаш у корот, ПП кедр, 5 различных ружей, обрез и 3 ПМ. Уведено 27 рабов, правда парочку из них, детей той самой врачихи Серый забрал сразу же. Ну нужно же было показать, что мы не такие, как ее прежние хозяева. Ну и, собственно, самый главный приз — Любовь Петровна. Лабораторная медсестра, не врач, к сожалению, всего лишь медсестра, но все равно по медицине знает в разы больше, чем мы все, вместе взятые, из перинатального центра. И за все это мы заплатили только не очень опасной раной Хмурого. Очень выгодный размен, как по мне. Сверхуспешная операция. Вот что значит предварительная подготовка, разведка и обучение. А дома нас уже встречали как героев. Благо возвращались по частям. Сначала башка с шаманом и вилкой привезли целую кучу рабов. И именно им пришлось отдуваться больше всех, утоляя неуемное любопытство оставшихся. А тут и мы подоспели. И, пока ребята изображали из себя усталых героев, вернувшихся с боевого задания, ловя на себе восхищенные взгляды не участвовавших, мне пришлось брать на себя самую актуальную из нарисовавшихся проблем. Рабов, ага. Первым делом я, перемигнувшись с Пышкой, повел их в столовую, где уже готовился праздничный обед для чествования героев, и приказал хорошенько накормить их. Пышка расстаралась. Я же, глядя с какой жадностью те набросились на еду, только крепче сжимал зубы. Сволочи все-таки эти цыгане. Дети явно уже не один месяц не видели нормальной человеческой еды. Я не спешил и не лез к ним с разговорами, пока насыщались. Не сейчас, все равно пока на столе есть хоть крошка съестного, они меня не услышат. Но вот одна идея в голову пришла, и, шепнув ее на ухо Пышке, я запустил в этот же зал наш детсад с воспитателями. Типа, их смена на обед. Очень психологически верно все получилось. Наши малявки, которые вечно капризничали из-за еды, так капризничать может только сытый человек, никогда не знавший настоящего голода, посмотрит на то, как едят действительно голодные, а сами бывшие рабы увидят живых малышей, ведь у цыган такие не выживали, в рабы они слишком малы, так что у них был только один путь, на их цыганскую живодерню, и это действительно сработало, причем, в обе стороны, я же уже говорил, что верное управленческое решение всегда дает выигрыш сразу по нескольким направлениям. И детишки притихли, наблюдая, как жадно глотают рабы, и те тоже стали хоть что-то вокруг замечать. А вот когда они все со столов подчистили и слегка осоловели, я и вышел в центр зала. прошу минуточку вашего внимания. Первое, что я хочу вам сказать, что вы больше не рабы, и можете идти куда хотите. Если есть куда, конечно же, никто вас держать не станет, вы свободны. Тех же, кто решит остаться, после обеда ждет баня, где вы сможете помыться и переодеться в чистое. Одежду вам подберут, а после этого приобщиться, так сказать, к прелестям цивилизации. Посетить наш кинозал. Я не хочу врать, что у нас тут все так шоколадно и вы попали в сказку. Есть у нас и проблемы, и перебои, и трудности жизни человеческой. Нет только одного – рабства. И каждый человек в моем анклаве в любой момент может уйти искать себе другой, лучшей доли. Не буду врать, что все они дружными рядами вступили в мой анклав. Двое все-таки ушло. Видимо, им было куда. Но большинство, 23 человека, осталось. И, пока Настя с Василисой и другими девчонками под руководством Малинки, без санобработки их действительно никуда не пустишь, парили их в бане, переодевали и стригли, а потом шаман крутил им кино в своей передвижке, я с ребятами бегал как ужаленный, спешно приводя в порядок сразу несколько дачных домиков, расставляя мебель и выделяя свежие постельные на каждую кровать. Ладно, хоть лето, наконец, об отоплении пока можно не думать, но все равно, разместить их нужно так, чтоб у них и мысли не возникло идти еще куда-то. Надо вам сказать, что после сытного обеда и бани детишки разомлели, и в кинозале позасыпало, считай, большая половина. Пришлось растаскивать их по подготовленным местам. Разговора вечером с ними толкового все равно уже не получится. Пусть отсыпаются, утром поговорим. А я, наконец-то, устало вздохнув, поплелся в сторону столовой. Нужно же и мне, наконец, перекусить. Да и послушать, какие сказки там рассказывают наши ветераны, участвовавшие в операции. Можно уже и расслабиться, и поесть. Вот теперь я тоже к этому готов. Глава 41. Штатное расписание. Интегрировать больше двух десятков старших ребят в наш сложившийся анклав удалось на удивление легко. Ну, в принципе, и опыт мы в этом деле хороший уже понабрали. Сколько раз население моего анклава увеличивалось резко, рывком, когда занял СМП, когда Васька со своей командой присоединилась, когда Левашова захватили. Каждый раз анклав увеличивался, минимум, вдвое. Так что, на этом фоне одномоментное увеличение анклава на четверть не так страшно. Хотя, конечно, сказать, что все прошло без сучка и задоринки, нельзя. Все-таки живые дети, каждый со своими тараканами. Но все равно, бывшие рабы, в основной своей массе, оказались тихими и послушными. Что скажешь, что и делают. Похоже, именно по этим качествам их и отбирали, или уже в процессе сломали так, безвольные и безинициативные, забитые и зашуганные в конец, в строй, случись что, их не поставишь, не бойцы, однозначно, но, зато, прекрасные работники на полях, работа за время рабства им стала привычной, а у меня, наконец-то, решилась проблема с работниками на полях, а то, виданное ли дело, что бойцы моих взводов, преподаватели, медики. Мало того, лично глава анклава, все работают в поле, как простые работники. Ну бред же, таким макаром многого не изучишь и не сделаешь. Нецелевое использование кадров получается, а тут сразу столько работников добавилось. Кстати, аккуратистый бумажная душа башка, на которого я к уже имеющимся у него обязанностям командира взвода молодняка и начальника строительных складов навесил еще должность шерифа, вновь составил мне списочек вместе с совой. Что? Как так? Да понятно, что мент из башки никакой, авторитета толком у него нет, зато есть въедливость и занудство. Так что, может, как опер башка и не канает, но вот как участковый уже вполне. Так вот, он с совой мне вновь список всех проживающих в анклаве подогнал. Все 138 человек, с разбивкой по родам деятельности. Так сказать, ведомость. Управление. 1. Альберт Шишин, 14 лет, ШИША. Глава анклава. 2. София Первухина, 14 лет, СОВА, секретарь главы анклава, вооруженные силы. 3. Гарольд Мауэр, 16 лет, немец, младший сержант, командующий всеми вооруженными силами. Силы, правда, невелики, 2 взвода по 4 человека, да еще третий с малолетками. 4. Артем Темников, 12 лет, Темыч, ефрейтор, командир первого взвода. 5. Виктор Машнин, 11 лет, МОХ, рядовой, боец первого взвода. 6. Олег Васильев, 11 лет, ЗУБ, рядовой, боец первого взвода, пулеметчик. 7. Антон Груздев, 11 лет, Рыжик, рядовой, боец первого взвода, 8, Евгений Романов, 13 лет, Рон, рядовой, командир второго, штурмового взвода, единственный, кто получил сразу рядового из штурмовиков, остальные только кандидаты, 9, Дмитрий Силунов, 13 лет, хмурый, кандидат, боец второго взвода, пулеметчик, пока еще раненый, 10, Кирилл Горохов, 11 лет, Горох, кандидат, боец второго взвода, потенциально именно его я вижу командиром взвода, ни Рон, ни Хмурый на эту должность по большому счету не годны, но возраст, не справится Горох со старшими, хотя повторюсь, потенциально именно он перспективнее остальных, 11, Борис Клюев, 11 лет, Клюв, кандидат, боец второго взвода, 12, Дмитрий Башкатов, 14 лет, Башка, ефрейтор, командир учебного, детского взвода, ну и до кучи, как говорилось уже выше, начсклада и новоиспеченный шериф, думаю, со временем из войск его совсем убрать, а пока пусть молодежь натаскивает, 13, Ярослав Петренко, 10 лет, Ярик, кандидат, боец учебного взвода, вот Ярику в сентябре 11 исполнится, его и поставлю командиром учебного взвода, этот справится, боевой парнишка, 14, Ратибор Тимошкин, 9 лет, Ратибор, кандидат, боец учебного взвода, 15, Егор Григорьев, 9 лет, Егор, кандидат, боец учебного взвода, вот, собственно, и все вооруженные силы нашего анклава, 9 человек только, учебный взвод за боевую единицу никак считать не получается, понятно, что случись что, воевать все пойдут, но в мирное время больше солдат анклав содержать не может, но уж эти-то, освободив от большинства работ, немец начал натаскивать люто. Посмотрим, что в итоге получится. Служба безопасности. 16. Элеонора Баранова, 15 лет. Эльба, младший сержант, командующий всех сил госбезопасности. Двух взводов. Больше выделить не получилось. 17. Белла Янина, 14 лет. Белка, ефрейтор, командир караульного взвода. 18. Фаина Гаймуратова, 12 лет. Фея, рядовой, боец караульного взвода. Старшая двойки, 19, Динара Исмаилова, 12 лет, Дина, рядовой, боец караульного взвода, напарница и лучшая подруга феи, 20, Юлия Бобрина, 12 лет, тетка, рядовой, боец караульного взвода, 21, Александр Скоробогатов, 13 лет, Шрам, ефрейтор, командир разведвзвода, после ухода Вилки в водители, а Эльбы на повышение, отряд сталкеров я расформировал, а оставшихся девчонок передал под начало Шрама. Ну не дело это, девкам сталкерить. Так что, для начала, вот так, пусть разведка всем пока занимается, а там видно будет. Может, со временем и восстановим. 22. Алексей Томин, 12 лет, Леший, рядовой, боец разведвзвода, снайпер. 23. Виталина Юшкова, 11 лет, Юшка, рядовой, боец разведвзвода. 24. Мария Сухоткина, 11 лет, Маря, рядовой, боец разведвзвода. Вот, собственно, и вся моя СБ. Как видите, профессионалов нет ни одного, а им ведь и внешнюю, и внутреннюю разведку нужно вести. Караульный взвод еще бы неплохо к поддержке правопорядка привлечь. Да сил не хватает на все, и всему учиться приходится, шишки набивая. Знать бы еще, чему, если в вооруженных силах я еще чего-то могу ребятам дельного подсказать, то тут я и сам полный профан. Пищеблок. 25. Полина Иванова, 13 лет. Пышка, заведующая пищеблоком и главный наш повар. 26. Яна Черемных, 12 лет. Черема, работник пищеблока. 27. Елизавета Носкова, 12 лет. Лиса, работник пищеблока. 28. Владимир Тихонов, 11 лет. Тихоня, работник пищеблока. 29. Алина Ветлицкая, 11 лет. Ветка, работник пищеблока. Эта пятерка тянула на себе всю тяжесть готовки на весь коллектив. 3 раза в день, да еще и столовую убирать. Адский труд. Пожалуй, они впахивают ничуть не меньше, чем работяги в поле. Но Пышка категорически не хочет расширять свой штат, пока справляются. А дальше все равно придется, рано или поздно, людей ей добавлять. Минздрав. 30. Ирина Малиновская. 12 лет. Малинка. Начмит анклава. 31. Раиса Полунина. 10 лет. Спица. Правая рука Малинки и... Такое впечатление, что именно она уже по факту наш главный хирург. Ирина больше общим и организационным вопросом занимается, а Спица опыт нарабатывает. 32. Николай Бурмистров, 9 лет, док. Из новеньких тех, кто сам пришел, учится с огромным интересом. Что-то уже и получается даже, толк будет. Третий медик. Пока это все, категорически недостаточно, но людей просто нет, особенно желающих связать жизнь с медициной. Может, из рабов кто склонность проявит, Малинка обещала посмотреть, но, пока, никого так и не выбрала. Культура и коммуникации. 33. Владимир Шаманов, 13 лет, шаман, начальник этого нового министерства. 34. Александра Кравчинских, 11 лет, крачка, библиотекарь, учитель русского и литературы и корреспондент газеты. Работа у нее, скажем прямо, выше головы, но она ничего, не ропщет, упрямо тянет свой воз, справляется. 35. Марина Черепанова, 11 лет, черепашка, оператор телефонной станции. Шаман таки выбрал пару девчонок, которые беспрерывно дежурили на телефоне, сменами, по 12 часов. Даже в туалет им запрещалось удаляться во время дежурства. Вон ведро в углу комнаты. Но связь должна быть в абсолютно любой момент. 36. Кристина Гай, 12 лет. Гайка, оператор телефонной станции. Одна из новеньких, бывших рабов. Та самая, которую наказывал цыганенок, когда я освобождал. Не знаю уж, чем она глянулась шаману, но именно он первым доверил бывшим рабам что-то большее, чем тяпки и лопаты. На этом все. Больше людей я шаману пока не даю, но эти, те, что есть, впахивают по полной, потому от остальных работ в основном и освобождены. Швейная мастерская. 37. Василиса Кошкина, 14 лет, Васька, начальник мастерской, и, до кучи, и наш штатный художник, иллюстратор газеты и учительствует тоже порой, когда время бывает. 38. Алина Лесникова, 14 лет, Алина, швея. 39. Лилия Морозова, 14 лет, Лиля, швея. 40. Екатерина Костюкова, 12 лет, швея, Катька, новенькая, из рабов, толстая и некрасивая девчонка, но по швейному мастерству она саму Василису может и не переплюнет, но и не уступит тоже. Так что закономерно, что Васька перетащила работницу себе в цех. Автомастерская. 41. Винсент Созвучный, 12 лет, винтик, начальник автомастерской и не только. По большому счету в его компетенции все слесарные и сварочные работы. 42. Кирилл Говоров, 12 лет, Говор, работник, из рабов. Винтик наконец-то нашел себе напарника вместо толстого, хотя бы минимально разбирающегося в машинах. 43. Виола Крыткина, 13 лет, Вилка, водитель «Газели». Из сталкеров она совсем ушла, ну не ее это дело. Вот пока с железячниками тусуется. 44. Руслан Назарян, 8 лет, Рустик, наш умелец-чеканщик. Из главного дома его все-таки выселили, чтоб не мешал звуками своих станков дежурной части и радиоточки. Вот в мастерской у Винтика ему место нашлось, теперь постоянно с ними тусуется. Строительная бригада. 45. Константин Щепкин, 12 лет, Щепа, бригадир. Сбылась-таки мечта Щепы об организации полноценной строительной бригады, а то он все в последнее время в одиночку возился. Мне-то некогда особо, а тут сразу целую бригаду выбрал из бывших рабов, и работа сразу закипела. 46. Иван Дымов, 13 лет, Дым, работник, из рабов. 47. Дмитрий Костров, 12 лет, Кастро, работник, из рабов. 48. Сергей Волков, 12 лет, Серый Волк, работник, из рабов, агросектор. 49. Татьяна Кирзинок, 14 лет, Кирза, начальник всего агросектора, мера вынужденная, по большому счету. Настена, конечно, подошла бы лучше, но ей всего 10 лет, а тут в подчинении десятки более старших подростков. И, пусть они, как правило, не конфликтные, но десятилетку слушать все равно не станут. А вот боевая Кирза справится со всеми. 50. Инна Змеева, 14 лет, Кобра, бригадир, начальник первой роты сельхозработников. В самый первый же день после спецоперации, когда ей доставили пленного цыганенка, ну того, которого Юшка с Марией заманили в ловушку, а Эльба с Мамоном скрутили. Так вот, в самый первый же день он, схватив топор, кинулся на Кобру с резиной. Кобра отбилась, ранила противника, но и у самой у нее оказалась разрублена рука с переломом кости предплечья от удара топора. Короче, оба они загремели в больничку. Я же, когда услышал об этом, признаться, слетел с катушек, ворвался в больничку и застал сцену, когда раненый сопляк в ультимативном тоне требовал, чтоб первым оказали помощь именно ему. Каюсь, я не сдержался, и, выхватив пистолет, пристрелил его прямо там, в корпусе больницы. Не знаю, как бы я поступил, если б подобное учудил кто-то из наших, возможно, изгнал бы, и, скорее всего, устроил бы судилище и казнил таки, но по решению суда, а тут, не сдержался. Ну а Кобра со сломанной рукой больше не могла исполнять обязанности начальника исправительной системы и осталась в больничке. А потом, когда выяснилась острейшая нехватка командного состава, была назначена мной комроты. 51. Максим Орлов, 14 лет, щегол, командир 1 взвода 1 роты сельхозработников, из рабов. Тот, что сбежать пытался, должность комвзвода получил только из-за возраста, а так-то лидерских качеств не на грош. Впрочем, остальные еще хуже. Это хоть что-то тогда попытался сделать, остальные вообще, эх. 52. Игорь Сальник, 13 лет, сальник, работник 1 взвода 1 роты, из рабов. 53. Артем Михеев, 12 лет, Михей, работник 1 взвода 1 роты, из рабов.